Глава 22. Я так и не обернулась, когда он вышел. Это не было яростью, скорее диким разочарованием. Никто бы никогда не догадался, насколько я безумная, больная, совершенно спятившая идиотка. Да я была рада, что все так произошло. Я эгоистично смаковала каждое слово Серафима. Я слышала их. Все, там, на дороге. Больше всего я не хотела возвращаться. Зачем? Что ждет меня рядом с Мстиславом и Дианой? Извечные турне и мой брат в виде плечистой блондинистой охраны. Я любила их. Конечно, я соскучилась. Но это означало снова вернуться в мое одиночество. Не физическое, а душевное. Я хотела оставаться рядом с Владом, как мотылек, который хочет полетать у костра, рискуя опалить крылышки. Мне не страшно стать этим мотыльком. Я была согласна. На все. На любые испытания, если он позволит остаться. Но он бы не позволил. Это обязательства. Да, жуткие. Да, я не понимала до конца, чем нам все это грозит. Но у меня была вот эта кратковременная возможность находиться рядом. Позже я пойму масштабы этой войны и чем она грозит всем нам. Но сейчас я еще не понимала. Да и куда мне было понять? Хотя они сильно недооценили любопытство влюбленного подростка. Когда фанатея, я узнавала обо всем, что касалось объекта моей безответной любви. Вскоре начали привозить раненых, изодранных, с загнанными взглядами, с диким выражением лиц. И я бросилась помогать. Ведь Фэй многому научила меня, когда я была маленькой. Я часто оставалась с ней и впитывала знания. Да, у меня был этот талант все запоминать. Просто фотографическая память. Я связывала ее с немотой. Ведь когда человек теряет одну из природных способностей, обостряются другие. Там в прошлом я использовала эти знания и поплатилась за них. Еще никогда не видела Влада настолько взбешенным. Он запретил даже приближаться. Словно выстраивая между нами ту грань, за которую мне никогда не переступить, отделяя нас друг от друга. Они — это высшая каста, а я чужая. Я знала, что он мог сделать то, о чем я попросила, но не захотел. Возможно, я недостойна испробовать крови короля. А я ненавидела свою беспомощность. Всю жизнь, живя рядом с Мстиславом, я ждала. Того самого дня, когда они примут решение, и я стану одной из них. Я даже не допускала мысли, что может быть иначе. Я слышала, как Мстислав говорили об этом с Дианой. Только они колебались, а я ни секунды не сомневалась. И дело не в бессмертии и способностях. Просто я хотела быть с ними, стать частью этого мира. Я знала о них настолько много, насколько они даже не могли представить себе. Я впитывала тогда, как губка, любую информацию. У меня было одно дикое желание – не быть чужой. Не быть той, которую рано или поздно можно выкинуть за борт, даже с самыми благими намерениями. Я села на широкую постель и громко выдохнула. Осмотрелась по сторонам. Никогда раньше не была в его спальне. В кабинете, библиотеке, а в спальне никогда. Слишком просто, никакой вычурности. Словно он здесь и не бывает. Все начищено до блеска, ни пылинки. На стене картины, плотно задернуты шторы. Ноги утопают в пушистом ковре. Я откинулась на спину и закрыла глаза. Если бы хоть когда-нибудь я оказалась в этой спальне по иной причине. Щеки вспыхнули, и сердце забилось быстрее. Перевернулась на живот и легла на подушку. Она сохранила запах его волос. Значит, иногда он все же бывает здесь. Я обняла перину, и вдруг что-то нащупало под ней. Выдернула руку, и сердце болезненно сжалось. Это фотография женщины. Я знала, кто она. Все знали. Значит, настолько сильно любил. Я рассматривала красивое лицо, бирюзовые глаза, завитки рыжих волос и невольно сравнивала с собой. Где мне до нее? Здесь такая красота, женственность, порода. И я, пигалица, белобрысая, со странным цветом глаз и волос. Кроме того, слишком молодая и глупая, чтобы тягаться с этой соперницей. Пусть и мертвой. Я еще не осознала, что такое ревность в полной мере. Но кажется, сейчас это была самая настоящая отрава. В глазах той, кого уже нет среди живых, и тем не менее она живет и в его сердце. Что может быть хуже? Мертвые сильнее живых. О них помнят только хорошее. О них дико тоскуют и мечтают вернуть. Кто может тягаться с мечтой? Еще несколько минут смотрела на снимок и сунула обратно под подушку. Резко встала с постели и решительно пошла к двери. Я не ребенок. Мне нельзя что-то запрещать и что-то решать за меня. Прошли те времена, когда я слушалась их всех. Я тоже изменилась и видела достаточно за свою короткую жизнь. и я докажу, что могу быть полезной, а не обузой. Толкнула дверь ладонью и быстро спустилась по ступеням вниз. Я зашла на кухню. Здесь раньше был шкафчик Фэй со снадобьями и мазями. Когда-то я играла с этими баночками, а потом, когда выросла, дотошно расспрашивала ее о назначении каждой из них. Прошли годы, а я все еще помнила, что она мне говорила, когда снова расставляла их на полке. Если судить из слов Влада, то исчезла я всего несколько дней назад. Это для меня прошло 6 лет, а для них нет. Я открыла шкафчик, безошибочно взяла несколько коробок и аптечку Фэй. Решительно пошла по коридору. Скорее всего, раненых разместили в библиотеке, как во временном госпитале, потому что это самая большая комната в доме. Я переступила через порог и увидела около 10 лежащих или сидящих на ковре вампиров. В одно мгновение их головы повернулись ко мне. Словно произошел щелчок, и на меня уставились 10 пар горящих красных глаз. Они светились фосфором. А потом я услышала тихое утробное рычание. Дверь позади меня закрылась и щелкнул ключ в замке. Я резко обернулась. Несколько вампиров стояли позади меня. Судорожно сглотнула. Я даже не могу закричать или что-то сказать им. Они голодны, они затравлены. Влад был прав. Ни о каком соблюдении законов в таком состоянии речи быть не может. Теперь они окружили меня плотным кругом и рассматривали. Скорее как добычу, чем из любопытства. По коже прошел мороз, и все волоски встали дыбом. Такими вампиров я никогда не видела. Те, кто меня окружали, полностью контролировали свой голод. А эти почти потеряли человеческий облик. Один из них вдруг оказался прямо передо мной, загораживая от остальных, и сделал им предостерегающий жест. От страха у меня задрожали колени. Я смотрела на этого монстра и видела жуткое лицо с сетками вен и красными горящими глазами. А также глубокую рану у него на щеке. Я открутила дрожащими пальцами склянку с мазью, ускоряющую регенерацию после ожога вербой, поддела немного мази кончиками пальцев и протянула руку к его лицу. Монстр склонил голову к плечу, а я коснулась пальцами его раны. Он отшатнулся, но я все равно размазала мазь по его лицу. Рана начала затягиваться на глазах, и я увидела, как жуткий блеск в его глазах гаснет, и они обретают человеческий цвет. Я переходила от одного к другому, смазывая раны, накладывая повязки. Видела, как трепещут их ноздри, как поблескивают клыки во рту, но продолжала свою работу. Меня никто не трогал. Возможно, это временно, но пока что они позволяли мне их лечить. Когда приедет Фэй, она, конечно, сможет помочь лучше меня. А потом раздался треск, и дверь библиотеки разлетелась в щепки. Я резко обернулась и увидела Влада. Он смотрел из-под лобья на раненых вампиров. Потом перевел взгляд на меня с банкой в руках, склонившуюся к женщине с порезанным до кости плечом. И вдруг на моих глазах произошло невероятное. Все эти израненные, ослабевшие, но тем не менее самые опасные хищники вдруг преклонили колени. Я так и застыла с банкой в руках. В эту секунду мужские пальцы легли мне на запястье и сжали с такой силой, что у меня потемнело перед глазами, и я выронила банку. Влад развернул меня лицом к себе и, долго не моргая, смотрел мне в глаза, а потом выволок из комнаты и, прижав к стене, прошипел. «Что неясного было в том, о чем я просил? Какое из моих предостережений ты не поняла? Я говорил на незнакомом языке, мне повторить по-польски, по-румынски, написать на бумажке. Так ты вроде немая, а не глухая». Я задохнулась от обиды, сердце заколотилось прямо в горле. Попыталась вытернуть руку, но он сжал сильнее. «В этом доме есть законы, Анна. Все, кто переступают порог, обязаны их соблюдать. А закон в этом доме — это мое слово. Если я сказал сидеть в своей комнате, ты должна была это сделать. Поняла?» Я несколько раз моргнула, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Поняла?» Прорычал мне в лицо, и я закрыла глаза и кивнула. Внезапно его пальцы разжались, и кожа больно засаднила. Приоткрыла веки и увидела, что он стоит совсем рядом, опираясь о стену обеими руками над моей головой. Внимательно смотрит мне в лицо. Постепенно его радужки вместо черных становятся светлокарими. Даже в гневе он ослепительно красив, и мое сердце забилось в несколько раз быстрее. Заколотилось, как бешеное. «Они могли разорвать тебя». Голос показался чуть хриплым. «Слышишь, они могли разорвать тебя на кусочки». И никто бы не осудил их в таком состоянии. Ненормальное. По моим щекам потекли слезы, и я увидела, как между бровей Влада пролегла складка. Протянул руку и вытер большим пальцем слезу со щеки. «Жалость? К черту его королевскую жалость! Я хотела помочь!» Я слышала, как он говорил, насколько им важна численность, и сейчас называет меня ненормальной. Я сбросила его руку и бросилась наверх по лестнице. Толкнула первую попавшуюся дверь и захлопнула за собой. К черту! К черту! Сначала наорал, как на нашкодившего ребенка, а потом пожалел. Пусть детей своих жалеет. Мне не нужна его жалость. Когда наверху хлопнула дверь, он с силой ударил кулаком по стене. Да, он испугался. Сильно. Безумно испугался. Когда понял, куда она пошла. Влада не было больше часа. За это время от Анны мог остаться только труп, который даже невозможно будет опознать. Около 15 голодных, раненых вампиров, способны опустошить ее за несколько секунд, превратить плоть в кровавое месиво. Когда ворвался в библиотеку, уже не ожидал увидеть ее живой. Мысленно вынес приговор каждому, кто там находился. Мысленно стоял, склонив голову перед изгоем. Мысленно рвал на себе волосы. И поэтому, когда увидел ее там, склонившуюся над одним из хищников, с какой-то склянкой в руке, вначале опешил. А потом его ослепил гнев, ярость. Сам не понял, как выволок девушку оттуда и впечатал в стену. В этот момент Влад перестал контролировать себя. Все выплеснулось наружу. И горькое послевкусие от встречи с Ником, и дикий страх за судьбу братства, и панический ужас за эту маленькую глупую смертную, из-за которой у него уже больше недели нет ни секунды покоя. Вернулся в библиотеку и обвел своих подданных тяжелым взглядом. «Нам предстоят тяжелые времена. В этой войне мы остались одни. На европейские кланы можно не рассчитывать. Братство раскололось на две части. Так рассчитывать можем только на себя. Все те, кто немного пришли в себя, идите вниз. Артур составит списки и выдаст вам оружие. Вы будете нести ночной патруль вокруг резиденции. Завтра мы выйдем в город, и наша цель – банк крови. Иначе сдохнем здесь с голоду». Если кто-то в чем-то сомневается, хочет уйти, он может это сделать прямо сейчас. Посмотрел на каждого из собратьев, но они молчали. Ни слова возражения и ни одного вопроса. Влад кивнул и направился к двери. Переступив порог, вдруг обернулся. «Анна не просто смертная, она моя жена. И каждый, кто не справится с голодом и тронет ее хоть пальцем, может считать себя мертвецом». Поднялся по лестнице и зашел к себе в кабинет. Как только за ним закрылась дверь, обхватил голову руками, зарываясь пальцами в волосы. «Твою ж мать, как все херово! Как все полетело к чертям!» Рассыпалось в прах. Схватил бутылку виски из бара и приложился к горлышку. Сделал несколько жадных глотков, чувствуя, как спиртное обжигает горло. Потом яростно швырнул бутылку в камин. Языки пламени взметнулись к потолку. «Проклятие!» Сегодня он лишился не только трона, но и брата. По щелчку пальцев. Он ожидал чего угодно, но только не этого. Нет, это был не нож в спину. Это был плевок в лицо и удар под дых. В открытую, но смертоносно. Так, что потом отправиться довольно сложно. Когда Ник позвонил, что не может пересечь границу, они встретились на нейтральной территории. Их разделяла невидимая стена под лазерными лучами. Они могли стоять вплотную друг к другу, но ни один не мог пересечь границу. Только через КПП, а там их примут обоих.